Глава 20. Надо жить в деревне, чтобы знать, с какой быстротой каждое событие делается всем известным. В тот же вечер укрывшиеся на ферме Пуаньо Эскорвали узнали о скандале в замке Сармес. Только от больного барона старались скрывать появление Мориса с Марией и Бенуа. Наутро аббат Медон узнал от старика Пуаньо о встрече в Рэш Мориса с Марсьялем. Один крестьянин рассказывал, что он видел, как сошлись два противника. Затем появились солдаты, которых маркиз де Сармес задержал на минуту. Тем временем Морис, Жан Лашенер и Бенуа скрылись. Вскоре пришло известие, что Морис и Бенуа добрались до Пьемонта. Жана Лашенера с ним не было. Предполагали, что он остался в деревне, так как он не был внесен в список бунтовщиков и его не преследовали. Барон де Скорваль вышел из кризиса, но был беспокоен и мрачен. «От вас зависит, любезный аббат, — говорил он, — возвратить мне спокойствие. Признайтесь, что вы дрожите за мое убежище. Поклянитесь мне, что вы не допустите взять меня живым, и я буду спокоен». «Я не могу в этом поклясться», — сказал побледневший священник. «Почему?» — настаивал он. «Если меня поймают, то, конечно, позаботятся о моем выздоровлении, и как только я буду на ногах, меня расстреляют. Будет ли с вашей стороны преступлением избавить меня от мучений? Вы не захотите, чтобы я вас проклинал за то, что вы спасли мне жизнь?» Аббат не отвечал. Но его взгляд, преднамеренно ли это было или нет, остановился на ящичке с медикаментами, стоявшем на столе. Он будто хотел сказать: «Я сам ничего не смогу сделать, но вот тут вы найдете яд». Барон де Скорваль понял его и стал спокойнее. Спустя некоторое время старик Пуаньо, вернувшись из Монтеньяка, рассказал, что герцог де Сармес ездил в Париж и возвратился с новым орденом. Бунтовщиков же выпустили из тюрьмы. Некоторые были удивлены такой переменой в герцоге, другие приписывали это разрыву с маркизом Куртомье и даже говорили, что герцог положительно не такой дурной человек, но что ненавистный Куртомье давал ему злые советы. Одна Мария подозревала истину и невольно удивлялась героизму и великодушию Марсьяля. «Все это он делал для меня», — думала она. «Если он покровительствует этим бедным людям, так единственно, чтобы оказать покровительство мне и тем, кого я люблю». Но ничто не могло рассеять ее тоску. В 2 месяца пребывания на ферме Пуаньо от этой прелестной девушки осталась одна тень. «Вы страдаете, дитя мое?» — спрашивал ее аббат Медон. «Что с вами?» «Я не страдаю, мой отец». «Отчего вы не доверитесь мне?» Мария тоскливо склонила голову и едва слышно отвечала: «Мне нечего доверять». Она осталась верна своему обещанию Морису молчать и ничего не говорить ни о своем положении, ни о их браке. Раза 2-3 аббат Медон останавливал на ней взгляд, так что она совсем терялась. Она стала убеждаться, что аббат все знает. «Когда все откроется, сколько стыда, сколько сраму», — думала Мария. Она думала уже о побеге, когда одно обстоятельство спасло ее. На ферме Пуаньо истощились деньги. У Марии было наследство. Аббат Медон уговорил ее поселиться в доме Шанлуино, передать им деньги через старика Пуаньо, а со временем и перевести тихонько барона, которому было и тесно, и душно на чердаке у Пуаньо. «Вы нисколько не скомпрометированы во время бунта», — уговаривал ее аббат. «Отправляйтесь к нотариусу, и пусть он вас введет во владение вашим наследством». На другой день Мария приехала в Бордери и вошла в свой новый дом, с которого сняли все печати. Она чувствовала бы себя почти счастливой, если бы знала что-нибудь о Морисе. Время приближалось, и она теряла голову, не смея никому довериться. Наконец она вспомнила о старом докторе в Вагано, который оказал им столько дружбы. «Он меня спасет», — подумала Мария. Не раздумывая долго, она тотчас написала ему письмо и послала его с крестьянским мальчиком. «Барин этот велел сказать, что вы можете надеяться на него», — сказал мальчик по возвращении. В тот же вечер Мария услыхала стук в дверь. Это был друг, явившийся к ней на помощь. Этот человек провел тайно 2 недели в Бордери. Когда он уезжал на рассвете, у него под плащом было дитя, мальчик, которого он обещал беречь как родного сына. Мария зажила по-прежнему. Никто во всей деревне не имел ни малейшего подозрения. Возвратившись домой, Бланш отдала распоряжение изумленным слугам: «Звать меня по-прежнему барышней. Кто ослушается, будет выгнан». «О, мне за все заплатят», — шептала она, сжимая кулаки до такой степени, что ее розовые ногти впивались в ладони. «Герцог де Сермес узнает меня. Ты увидишь, дочь моя», — твердил ей отец. Но он был болен, и это погубило все его планы. Герцог по наущению Марсьяля отправился в Париж. Бланш, равно как и Мария, видела, что этим делом руководит Марсьяль. «Это он делает, чтобы понравиться Марии», — думала она с бешенством. «Да, она может делать все, что захочет. И пока она жива, я буду напрасно надеяться на счастье. Но терпение, терпение. Как начать мщение, она еще не знала, но была уверена, что отомстит. И подыскала человека, который за деньги был способен на все. Это был Шупен. Предатель Лашенера нигде не находил себе пристанища. Сермесские слуги обращались с ним хуже, чем с собакой. Наконец, и герцог де Сермес, не желая видеть в замке компрометирующую его личность, отказал ему от должности лесничего, смягчив его изгнание денежной наградой. Старый вор поселился опять со своим семейством в своей хижине и был с утра до вечера пьян. Жена и сыновья его не знали, куда он спрятал 20 тысяч франков, и чтобы выманить у него несколько луидоров, били его беспощадно, наводя ужас на всю деревню. «Кровь Лашенера погубит Шупена и все его семейство», — говорили крестьяне. В продолжении 2 недель Бланш бегала по лесам и по большой дороге в сопровождении своей тетки, чтобы встретиться с Шупеном. «Еще новое сумасбродство», — шептала измученная тетка. «Моя бедная племянница положительно сходит с ума». Наконец Бланш встретила того, кого она так долго искала. «Шупен!» — вскричала она. «Милостивый Боже!» — изумилась тетка. «Зачем ты зовешь этого негодяя?» «Удалитесь, мне нужно с ним поговорить», — приказала Бланш. Бедная родственница по обыкновению подчинилась. Старый вор понял, что нужен молодой маркизе, и со свойственным ему цинизмом и наглостью начал торговаться с нею за будущую услугу. «Обещайте дать мне квартиру и содержание в замке Куртомье после того, что я вам сделаю. Да, чтобы я мог пить сколько хочу, и чтобы слуги не обращались со мной плохо. Все исполню. Клянитесь мне вечным доказательством, клянусь. Теперь говорите, что вам нужно». Бланш задрожала от тона и манеры этого негодяя. «Дело в том, чтобы вы неутомимо и ловко следили за моим мужем. Я хочу знать все, что он делает и с кем видится». Старый плут был удивлен такой ничтожной просьбой. «Только-то», — спросил он. «Да, покуда мой план не продуман. А после я буду действовать, сообразуясь с вашими известиями». Она не сказала, что за шпионством, за Марсьялем, она желала добраться до Марии. Вдруг крик тетки прервал их разговор. Слуга из замка Куртомье бежал к ним. «Ах, сударыня!» — вскричал он. «Мы вас везде ищем. Ваш батюшка, маркиз, боже мой, какое несчастье! Побежали уже за доктором. Мой отец умер? Нет, сударыня, нет. Только как бы вам это сказать? Когда господин маркиз отправился сегодня утром осматривать работы в своих виноградниках, он был какой-то странный. Ну и когда возвратился... Слуга указал пальцем на лоб. «Вы понимаете, он уже был без ума». «Бежим», — прервала его Бланш. «Где маркиз?» — спросила она, вбегая в дом. «В спальне, сударыня, его уложили, он теперь спокойнее». Бланш вошла в спальню. Отец сидел на кровати, размахивал руками, кричал и произносил бессвязные слова. «Однако...» Узнал дочь. «Ну вот и ты, наконец», — сказал он, — «я тебя ждал». Она стояла на пороге, пораженная, несмотря на то, что не могла похвастаться ни нежностью, ни впечатлительностью. «Батюшка», — пробормотала она, — «боже мой, что с вами случилось?» Маркиз захохотал пронзительно. «Ха! Я его встретил!» «Я его хорошо знаю, потому что вот уже целый месяц его проклятая фигура не покидает меня. Я его видел в лесу. Я шел тихо, думая о нем. Как вдруг он встал передо мной. «Ну!» — закричал он мне. «Надо покончить!» Он меня повалил и выстрелил». Маркиз остановился. Бланш подошла к нему. «Придите в себя, батюшка», — сказала она резко, сжимая его руку. «Поймите, что все это игра воображения, галлюцинация». «Да разве я брежу?» — продолжал он, задыхаясь. «Нет, это Лошинер. Я уверен, он напомнил мне одно обстоятельство нашей молодости, которое мы знали только двое. Это было во время террора в 93-м году. Он был могущественен в Монтеньяке, а меня преследовали за переписку с эмигрантами. Мои имения были конфискованы, я уже предчувствовал руку палача на своей шее, когда Лошинер принял меня к себе. Он, каналья, спрятал меня в своем доме, снабдил паспортом и спас мою голову и состояние. А я велел отрубить ему голову. Вот почему я его увидел. Я должен отправиться к нему, так он мне сказал». Онемевшие от ужаса слуги только переглядывались. Одна только Бланш сохраняла присутствие духа. «Это невозможно, чтобы стреляли в моего отца?» — спросила она шепотом у камердинера маркиза. «Сударыня, его чуть не убили». «Почем вы знаете?» «У него рана на голове и фуражка прострелена». Преданный слуга был взволнован гораздо более своей молодой госпожи. Бланш начертала себе план действий. Что ей было за дело, умрет ее отец или нет? Она должна вести себя так, чтобы заставить всех говорить о ней. В то время, когда она разыгрывала из себя сестру милосердия, ее мысли следили за Шупеном. И, наконец, в день, назначенный для свидания, она поручила сумасшедшего отца тетке и побежала в лес. «Говорите!» — вскричала она, едва завидев Шупена. «Охотно, только мне вам нечего рассказывать». «Так вы не следили за маркизом де Сармезом?» «Я был его тенью. Но что мне вам сказать? Встает с зарей, целый день занят делами, принимает после полудня всех, кто к нему является, и ложится с курами. Никуда не выезжает, нигде не бывает, ни на вечеринках, ни на обедах, ни на балах». Он остановился. Молодая женщина тоже молчала, взволнованная и сконфуженная тем, что собиралась спросить, но она преодолела стыд и сказала: «Невозможно, чтобы у него не было любовницы». Шупен захохотал. «Ну вот мы и договорились», — сказал он с фамильярностью. «Вы хотите сказать о Марии Лошинер?» «Да», — ответила Бланш. «Ее не видать и не слыхать. Кажется, она бежала с новым любовником, Марисом де Скорвалем. Из всех Лошинеров только один Жан бродит здесь по лесам, как тень. Не дай бог мне с ним встретиться, он меня убьет. Бланш побледнела. Так это Жан Лошенер стрелял в ее отца, она больше не сомневалась. Я уверена, что Мария или здесь, в деревне, или в Монтеньяке, мне ее нужно найти. Постарайтесь к понедельнику открыть ее убежище. Я поищу, — ответил Шупен. Он действительно стал искать, но все было тщетно. Во-первых, он должен был принимать большие меры предосторожности против Бальстена-трактирщика и против Жана Лошенера. Во-вторых, никто в деревне не хотел с ним говорить. Все, никаких известий, — говорила Бланш каждый раз при свидании с Шупеном. Но она не отступала. Она была уверена, что Мария с Марсьялем любят друг друга, что они скрывают свое счастье где-нибудь поблизости, в окрестностях, и что даже смеются над ней. Однажды утром она встретила своего шпиона, сияющим от радости. «Добрые вести», — сказал он, — «мы, наконец, нашли эту негодяйку».